Адрес: центр, контора 41. Адресат: ревизор Миглис. Отправитель: подрядчик Криеномен. Предмет: метагалактика Морст. Сэр, предложенная вами работа по ремонту поврежденных звезд является оскорблением для моей фирмы и для меня лично. Мы отказываемся. Разрешите сослаться на мои прошлые труды, перечисленные в прилагаемой мною брошюре. Как вы осмелились предложить подобное халуйское занятие одной из крупнейших фирм центра? Мне хотелось бы еще раз войти с ходатайством о предоставлении мне работы над метагалактикой Морст. Что касается метагалактики Аталла, то работа полностью закончена. И более совершенного творения по ту сторону хаоса вы нигде не найдете. Тот сектор — подлинное чудо. Травмированный перестал быть таковым. Я вынужден был прибегнуть к выдерке. Однако я выдрал не самого травмированного. У меня появилась возможность устранить один из внешних факторов, оказывающих на него воздействие. Теперь травмированный может развиваться нормально. Полагаю, вы согласитесь, что это было сработано недурно и к тому же с находчивостью, характерной для всех моих трудов в целом. Мое решение было таково. К чему выдирать хорошего человека, когда можно сохранить ему жизнь, убрав вместо него мерзавца? Повторяю, жду вашей инспекции. Прошу повторно рассмотреть вопрос о метагалактике Морст. Вознаграждение еще не выплачено. С уважением, Криеномен. Приложение. Брошюра. 9978 листов. 1952 год. Перевод Евдокимовой.